Глава 22. Лили. Я стараюсь вести себя уверенно, но стоит зайти в спальню, как я разом теряю всю решимость. Всё-таки давно я ни с кем не спала, а именно с тех пор, как забеременела. У меня не было секса после рождения ребёнка, а с Атласом не было секса много лет. И обе эти мысли сплетаются воедино, создавая безумный вихрь в моём мозгу. Когда пару секунд спустя заходит Атлас, я замираю посреди комнаты, упираю ладони в бёдра и стою столбом. Под взглядом Атласа я чувствую, что следующий шаг за мной, ведь это я позвала его в спальню. Я не знаю, что делать дальше. Столько времени прошло. Атлас улыбается и идёт к кровати. Даже его походка безумно привлекательна. От каждого движения веет сексом. Он и пиджак снимает сексуально. Бросив пиджак на комод, он скидывает туфли. Господи. Затем Атлас садится на кровать. «Давай поговорим». Он откидывается на изголовье, а ноги скрещивает в лодыжках. Вид у него очень расслабленный и сексуальный. «Я не представляю, как лягу на кровать в этом платье. Мне будет неудобно, да и снять его задачка не из лёгких». Если, конечно, до этого дойдёт. Подожди, я переоденусь. Я ухожу в гардеробную и прикрываю за собой дверь. Щёлкаю выключателем. Лампочка перегорела. Вот чёрт. Я не смогу переодеться в темноте. У меня и телефона с собой нет, чтобы посветить фонариком. С минуту я расстёгиваю молнию. Что ж, стараюсь как могу. Когда у меня получается, я зачем-то стягиваю платье не через ноги, а через голову. И, конечно же, оно цепляется за волосы. Я пытаюсь их высвободить, однако платье тяжёлое, и в темноте процесс грозит растянуться на целую вечность. А выйти из гардеробной к зеркалу я не могу. Там же Атлас. Так что я продолжаю выпутываться из платья во мраке. Несколько минут проходит безуспешно, а затем в дверь стучит Атлас. «Всё в порядке?» «Нет, я застряла». «Можно открыть дверь?» Я стою в лифчике и трусиках с платьем на голове. «Ну что ж, заслужила. Меня настигла карма за то, что я прятала Атласа в кладовке. Заходи. Только учти, я не совсем одета». Я слышу, как Атлас усмехается, но, открыв дверь и увидев моё плачевное положение, он сразу спешит на помощь. Первым делом он тянется к выключателю. Естественно, ничего не происходит. Лампочка перегорела. Атлас подходит ко мне ближе и прикидывает масштаб проблемы. «Что случилось?» «Волосы зажала». Атлас достаёт телефон и светит фонариком, чтобы понять, как мне помочь. Он тянет мои волосы в одну сторону, платья в другую, и каким-то волшебным образом платье оказывается на полу. «Спасибо». Пригладив локоны, я тут же прикрываюсь руками. Ужасно стыдно. Телефон всё ещё светит, и я предстаю перед Атласом в нижнем белье. Даже когда он выключает фонарик, мало что меняется. Дверь в гардеробную открыта, а в спальне горит лампа, так что я остаюсь на виду. Мы оба замираем в нерешительности. Атлас, наверное, думает, стоит ли выйти и дать мне переодеться, а я не знаю, хочу его отпускать или нет. Миг, другой, и мы уже целуемся. Это происходит само собой. Наверное, мы одновременно шагнули друг другу навстречу. Одной ладонью он гладит меня по голове, а другой скользит всё ниже по спине, пока пальцы не касаются трусиков. Я обнимаю его за шею и так резко привлекаю к себе, что мы врезаемся в ряд вешалок с одеждой. Атлас приводит нас в равновесие, и я чувствую, как он улыбается сквозь поцелуй. Оторвавшись от меня ненадолго, он говорит: «Сначала кладовка, теперь гардеробная. Что с тобой не так?» И целует меня снова. Несколько минут мы проводим в гардеробной. Это живо мне напоминает, как подростками мы целовались и обнимались тайком от родителей. Я вновь ощущаю желание, трепет и чувство новизны от того, что происходит впервые. Ну или, как в нашем случае, впервые за долгое время. Я вспоминаю, как хорошо нам было вдвоём. Целовались мы, болтали или делали что-то ещё. Воспоминания о часах, проведённых в моей комнате, одни из самых моих любимых. Атлас целует меня в шею, и я шепчу: «Отнеси меня в постель». Он, не раздумывая, подхватывает меня на руки, выносит из гардеробной и опускает на матрас, после чего ложится сверху. Он так близко, что я едва не схожу с ума от желания. Однако Атлас терпелив и осторожен со мной, словно ему достаточно объятий, словно целовать меня — уже высшая награда. Не знаю, откуда у него такая выдержка. Я вот хочу, чтобы он сбросил с себя одежду и взял меня так, словно это наш единственный шанс. Возможно, он так и сделал бы, будь это правда последняя возможность, но мы оба знаем, что все у нас впереди. Он не торопится, потому что я сама его об этом попросила. Уверена, попроси я об обратном, он учел бы и это пожелание. Заботливый Атлас. Мы подобрались к моменту, когда нужно принять решение. У меня в тумбочке есть презерватив, а у Атласа немного времени перед тем, как уйти. Но как только мы перестаем целоваться, чтобы хотя бы немного поглядеть друг на друга, он качает головой. Мы оба тяжело дышим. Нелегко так долго изнемогать от желания. Потом Атлас откатывается и ложится на спину. Он все еще одет. И я по-прежнему в бюстгальтере и трусиках. Мы так и не продвинулись дальше. «Я очень этого хочу», — выдыхает он. «Но не хочу потом сразу уезжать. А мне придется. Атлас поворачивается на бок и кладет ладонь на мой живот. Он смотрит такими голодными глазами, словно готов сказать «забудь» и наброситься на меня. Вздохнув, я прикрываю веки. Чёртова ответственность. Атлас смеется, и я чувствую, как он придвигается ближе. Он целует меня в уголок рта и говорит: «Я ведь еще не уезжаю». При этом его указательный палец ныряет под резинку моих трусиков пониже пупка. Он оттягивает резинку, наблюдая за моей реакцией. Я раздвигаю бедра, надеясь, что намек достаточно прозрачный. Каждая частичка моего тела горит огнем, когда Атлас запускает еще два пальца в мои трусики. И когда туда проникает вся ладонь, я пропала. Я издаю прерывистый вздох и обеими руками стискиваю простынь, а затем, выгнув спину, подаюсь бедрами навстречу его ладони. Он приближает ко мне губы, но не целует. Движение моих бедер и стоны подсказывает ему, как довести меня до конца. Он прекрасно меня чувствует. Уже скоро мои бедра напрягаются, сжимая его ладонь, и я за шею притягиваю Атласа ближе, чтобы слиться в поцелуи на финишной прямой. Когда все заканчивается, он вытаскивает руку из моих трусиков и оставляет ладонь у меня на животе, пока я прихожу в себя. Моя грудь вздымается и опускается. Атлас тоже тяжело дышит, но мне нужна пауза, чтобы восстановить силы, а уже потом я с этим разберусь. «Лили», он нежно целует меня в щеку. «Мне кажется, у тебя...» Атлас осекается, и я распахиваю глаза. Он взглядом указывает на мои груди, а затем на свою белую рубашку, которая чем-то испачкана. «Вот чёрт!» Я опускаю глаза и вижу, что мой лифчик насквозь промок. «О, боже! Грудное молоко! Какая же я идиотка!» Впрочем, Атлас ведет себя, как ни в чем не бывало. Он скатывается с кровати и говорит: «Не буду тебя смущать». Я немного стыжусь своего мокрого лифчика, поэтому хватаю простыню и прикрываю грудь, а затем уже подхожу к Атласу. Похоже, я убила ему весь настрой. «Ты уезжаешь?» «Нет, конечно». Он целует меня и выходит из комнаты с невозмутимым видом, словно это абсолютно в порядке вещей — заниматься сексом с женщиной, которая кормит грудью ребенка от другого мужчины. Уверена, он хотя бы чуточку, но сконфужен, просто тщательно это скрывает. Следующие несколько минут я провожу в ванной, сцеживая молоко, затем быстро принимаю душ. Нацепив безразмерную футболку и первые попавшиеся пижамные шорты, возвращаюсь в гостиную. Атлас терпеливо ждет меня на диване с телефоном в руке. Я все еще немного стесняюсь, поэтому сажусь рядом, но не вплотную. «Прости», — бормочу я. «Лили». Он чувствует мое смущение, поэтому берет меня за руку. «Иди сюда». Он тянет меня к себе, чтобы я его оседлала. Его руки скользят вверх по моим бедрам и останавливаются на талии. Атлас откидывает голову на спинку дивана. «Сегодня идеальный вечер. Даже не думай извиняться». Я вздыхаю. «Ты такой милый, а я залила тебя грудным молоком». Атлас обнимает меня за шею и прижимает к себе. «Да, но это случилось во время секса. Я вообще не обратил внимания, поверь». Потом он меня целует, а, наверное, не стоило, потому что мы начинаем по новой. Теперь я его никуда не отпущу. Наверное, зря я не надела лифчик, но я правда думала, что приду в гостиную, и мы попрощаемся. Я не планировала продолжать на диване то, что мы начали в спальне. Впрочем, я не возражаю. Мы так удобно сидим, что нам даже не нужно перемещаться, чтобы сполна насладиться этой позой. Во время поцелуя у Атласа вырывается хриплый стон, и это заводит меня еще больше. Его рука проникает мне сзади под футболку, и я чувствую, как Атлас замирает, когда не нащупывает застежки бюстгальтера. Прервав поцелуй, он смотрит мне в глаза. Все еще вжимаясь в него бедрами, я впитываю его пронзительный взгляд. Его ладонь скользит под футболкой к моей груди. Когда он сжимает одну из грудей, внутри него словно щелкает переключатель. Внутри нас обоих. Наш поцелуй становится жарче, и я начинаю расстегивать его рубашку. Больше мы не произносим ни слова, только лихорадочно срываем оставшуюся одежду. Последнее препятствие между нами. Нет нужды возвращаться в спальню. Мы ненадолго прерываем поцелуй, только когда Атлас протягивает руку к своему бумажнику, достает презерватив и надевает его. А потом, словно это самое естественное, что бывает на свете, Атлас входит в меня, примкнув к моим губам, и я чувствую себя безраздельно любимой, совсем как в тот первый раз, когда мы были подростками. В этот миг единения на меня накатывает множество эмоций, и, по-моему, я еще не испытывала ничего настолько хаотически прекрасного. Атлас вздыхает, уткнувшись мне в шею. Наверное, те же чувства охватывают и его. Он начинает медленно двигаться, не переставая нежно меня целовать. Несколько минут спустя мы уже не целуемся, а пожираем друг друга, и оба блестим от пота, и я всецело, окончательно поглощена моментом. Ничто не имеет значения, кроме того, что мы снова вместе. И как же это правильно! Все, что с нами происходит, чертовски правильно. Я там, где должна быть, в объятиях Атласа Корригана.